Глава 8. Ловушка для настоящего виновника. Первый звонок на следующий день прозвенел чуть громче, чем обычно. Или, может, команде X просто так показалось. Учебный корпус встретил их, как всегда, длинными коридорами, витражными окнами, запахом полированной мебели и свежих булочек из столовой. Просторные классы с высокими потолками, интерактивные доски, у которых преподавали лучшие учителя школы. Все было по-прежнему идеально. Но Сашка, Кира и Илья чувствовали, что-то не так. Как будто назревала буря, грозившая обрушиться на них с оглушительной яростью. На уроке математики Анна Сергеевна объявила результаты контрольной. Сашка получил 5, честную, заслуженную. Он посмотрел на отметку и равнодушно закрыл тетрадь. 5 больше не имела значения. Какая разница, лишиться стипендии или вылететь из школы с отличием? Все, что действительно теперь было важно, совершенно не касалось успеваемости. Команда X оказалась в изоляции. Стоило троице друзей появиться в коридоре, разговоры обрывались, все сразу отворачивались, кто-то утыкался в экран телефона, кто-то поспешно проходил мимо. С ними не здоровались, на них поглядывали косо, неодобрительно, как на преступников, которых пока не выгнали, лишь по недоразумению. Никто не осуждал их в лицо, но все что-то знали. Слухи текли по этажам стремительно, как вода по трещинам. «Говорят, это они, те трое». «Ну а кто еще? У них же всегда что-то». «Говорят, у них ключ был, настоящий». Их обвиняли, не прямо, но с каждым взглядом, с каждым недосказанным словом в спину ощущалось. Школа больше не на их стороне. Она дышит в унисон, но не вместе с ними, а против них. Кто распустил слухи, было неясно, но точно не Николай Якобсон. Он-то как раз хотел, чтобы все продолжали верить в призрака. Уроки шли, но команде X было не до них. Формулы, исторические даты, реплики учителей — все мимо. Первые 2 урока они пытались держаться, если не для окружающих, то хотя бы друг для друга. После случившегося каждый их шаг, каждое движение были на виду. Они, не сговариваясь, решили: пока лучше не светиться. Меньше разговаривать, меньше быть вместе. Может, так слухи улягутся. Но чем больше они старались, тем становилось хуже. Кира сидела с раскрытым учебником, но не прочла ни строчки. Илья с показным спокойствием крутил в руках ручку, щелкая колпачком. Сашка пытался сконцентрироваться на задачах, но цифры плыли перед глазами. На 3-м уроке, ближе к середине, Сашка не выдержал. Он достал телефон и, держа его под партой, написал в чат: «Сашка, так больше нельзя. Нас вся школа игнорит». Ответ пришел почти сразу: «Кира, это пытка какая-то». Илья: «Давайте после звонка пойдем в комнаты. Переписываемся тут». Когда прозвенел звонок, они разошлись по одному, быстро, не оборачиваясь. Илья с Сашкой в свою комнату мужского блока жилого корпуса, Кира к себе на женскую половину. Нужно было спасти не только свое имя, но и ту школу, в которой они до сих пор хотели учиться. Закрытый чат команды X. «Сашка, вариантов нет. Давайте попробуем то, что вчера обсуждали». Илья: «Надо было сразу, я же говорил». Кира: «Не верю, что получится, но ладно». Илья: «Конкретней. Кто что?» Сашка: «Кира, ты пишешь в школьный чат инфу, будто Илья успел скопировать запись с диктофона до того, как его изъяли. И что мы знаем, что это был розыгрыш, никаких призраков». Кира: «И?» Сашка: «Мы с Ильей дописываем, что техкомната теперь закрыта на 2-й замок, что шепота больше не будет, потому что тот, кто всех разыгрывал, просто не сможет туда попасть. Он же не призрак». Илья: «Спровоцируем. Колян захочет доказать обратное. Он же топит за призрака». Сашка: «Ага, А чтобы доказать, что призрак есть, ему придется проникнуть в техкомнату и подложить новую запись. Кира. А мы в стороне. Алиби. Сашка. Но нам нужен сообщник. Илья. Марина. Сашка. Да. Будем надеяться, что и на этот раз она нам поможет. Кир, сможешь поговорить? Ей просто надо дать ему возможность стащить ключ и сразу же сообщить о пропаже Корнееву. Кира. Поговорю с ней. Около 3 часов дня Кира улучила момент, когда коридоры опустели, и отправилась на поиски Марины. Часть ребят еще не вернулась в жилой корпус, многие пошли на дополнительные занятия. Марина стояла у подоконника в гостиной, в рабочем комбинезоне и резиновых перчатках, и вытирала пыль с рам. Кира подошла и встала рядом. «Вы видели, как нас поймали?» — начала она, волнуясь. «Вы были там. Вы знаете, мы не заходили в техническую комнату». Марина промыла и отжала тряпку, будто не услышала. Но через пару секунд, словно обдумав сказанное, тихо ответила. «Видела». Кира едва не выдохнула вслух, но сдержалась. «Мы хотим доказать это. Не оправдаться, доказать. Чтобы тот, кто все подстроил, сам выдал себя. Но нам нужно, чтобы вы помогли. Чтобы вы позволили ему украсть ключ от нового замка». И тут же, — она запнулась, — тут же сказали Корнееву. Марина посмотрела на нее впервые за весь разговор. И Кира по глазам поняла. Она им верит. «Я помогу», — пообещала Марина. «И спасибо, что не рассказали Корнееву, откуда у вас взялся ключ от техкомнаты». Она вернулась к ведру. «Он завтра утром придет за ключом. Спасибо». Марина кивнула. Мимо прошли 2 девчонки, что-то весело обсуждая. Чтобы не вызывать ненужных подозрений, Кира пошла к себе в комнату. Вечером в общем школьном чате появились сообщения. Кира. «Да, мы были в техкомнате, нашли диктофон и успели скопировать запись до Корнеева». «Шепот. Фейк». Сашка. «Призраков нет. Мы это выяснили». Илья. «Техкомната теперь под двойным замком. Никто никого больше не напугает. Спите спокойно, малыши!» Пауза длилась недолго. Спустя пару минут в чате одно за другим начали всплывать сообщения с усмешками и подколами. «Вот вы и признались. Красиво сработано!» «Ну, теперь-то точно все ясно!» «Покойся с миром, призрак!» И все это с доброй порцией смайликов, мемов и дурашливых гифок. Команда X не отвечала. Друзья смотрели на экран и ждали, когда вынырнет тот, кто не станет смеяться. Тот, кто захочет вернуть страх. Кира сидела на кровати, не выпуская из рук телефон, будто от этого зависела вся ее дальнейшая жизнь. Алисы в комнате не было. На мгновение Кира подняла взгляд и наткнулась на фотографию на стене. Она с отцом на прогулке, он в черном пальто, она в желтой куртке, улыбаются. Сердце забилось быстрее. Хотелось верить, что он бы понял, поддержал. Она зашла в чат. Закрытый чат команды X. Кира. Не сработало. Сашка. Погоди. Кира. А если вообще не поведется? Илья. Клюнет. Он не допустит, чтобы его легенда умерла под нашими смайликами. Давайте ждать. В другом конце здания, в мужском блоке жилого корпуса, Сашка маялся на своей аккуратно заправленной кровати. На соседней койке нервно крутил в руках телефон Илья. Кроссовки сброшены на пол, тумбочка завалена вещами и фантиками от жвачки. Его половина комнаты, в отличие от Сашкиной, была в полнейшем хаосе. Время тянулось. Минуты превращались в часы. Сгущалась темнота. В школьном чате только мемы, болтовня ни о чем. «Ну же!» — прошептал Илья. Сашка ничего не ответил. Он сидел, не мигая, уставившись в экран. Наступило утро. Тревожное, серое, как дым. Сквозь стекла жилого корпуса проступал блеклый рассвет. Туманный и вялый, будто и сам не был уверен, стоит ли начинать новый день. Кира так и не уснула. Лежала, уставившись в потолок, натянув одеяло до подбородка, будто оно могло ее защитить. Алиса дышала ровно, безмятежно, спала или притворялась. Но Кира знала, Она не в курсе того, что происходит. Она не заходила в школьный чат. Кира встала, достала чемодан, начала складывать одежду. Скоро приедут родители, и ее, и мальчишек. На глаза навернулись слезы. Она смахнула их ладонью. Нельзя плакать. Поздно. И бесполезно. Папа не позвонил. Ни вчера, ни сегодня. И от этого было еще хуже. И если бы накричал, это хоть какая-то реакция. А молчание значит разочарован. Окончательно и бесповоротно. «Ты куда?» — хрипло спросила Алиса из темноты. Кира вздрогнула, повернулась. Соседка сидела на кровати, волосы растрепаны. «Меня отчисляют», — ответила Кира. «И Сашку, и Илью. Корнеев уверен, что это мы подстроили шепот. Велел паковать вещи». Глаза Алисы расширились. «Шикарненько!» — процедила она со злостью. Кира дернулась, как от удара. «Алиса, я не хотела. Скажи, что случилось. Почему ты так на меня злишься?» Алиса отвела взгляд, помолчала, потом проговорила глухо. «Потому что мы с тобой были подругами. А потом ты меня бросила. Ты все время с парнями. А до меня и дела нет». «Я тебя не бросала», — возразила Кира. «Я тебя ни на кого не променяла. Просто так получилось. Но ты моя подруга». Алиса вытерла вдруг ставшие влажными глаза. «Но», — прошептала она, — «это же неправда. Вы же не виноваты. Это же не вы?» Кира развела руками. «Не мы. Мы достали ключ от тех комнат и хотели убедиться, что диктофон там, и устроить ловушку. Корнеев нас поймал, когда мы открыли дверь. Мы не виноваты. Но кто нас будет слушать? Теперь родители приедут, и все». Она села обратно на кровать, положила на колени рюкзак. «Папа не позвонил и не написал. Обычно... Ну, даже когда сердился, все равно писал. А тут ничего. Наверное, очень стыдно за меня. Я боюсь с ним встречаться». Лицо Алисы озарилось сочувствием. Она села рядом, обняла. «Я злилась», — призналась она смущенно. «Мне казалось, ты стала какой-то другой. У тебя постоянно дела, куда-то уходишь. Что-то обсуждаешь, а я будто лишняя». Кира прижалась лбом к ее плечу. «Это не специально. Я правда не хотела, чтобы так вышло». Слезы потекли сами собой. «Нас в школе все ненавидят. Думают, это мы. А мы реально ничего плохого не сделали». Алиса виновато вздохнула. «Кир, прости меня, я дура. Это я сказала всем, что вы шепот запустили». Кира всхлипнула. «Это уже не важно. Все равно завтра нас тут уже не будет». «Ну уж нет!» — Алиса вспыхнула. «Я обязательно что-нибудь придумаю. Запускать слухи — мой конек!» Кира потерянно усмехнулась. «Уже ничего не придумать. Мы пробовали, но ничего не получилось». Они сидели на краю кровати в полумраке, в полной тишине. Только капли дождя мерно стучали в окно. В мужском блоке Сашка лежал на кровати, накрывшись пледом. Глаза у него были красные. Он пробовал задремать, но мысли не отпускали. Над кроватью висела открытка от мамы, и взгляд все время к ней возвращался. «Будь умным и храбрым, сын», — гласила подпись. Он старался. «Интересно, Кира проснулась?» — спросил Илья, тоже не сомкнувший глаз этой ночью. «Написано, что в сети», — ответил Сашка. «Что будем делать, если план не сработает?» «Сработает». Самсонов отложил телефон. «А если нет, нас сегодня выставят. Наверное, надо собрать вещи». Илья посмотрел на друга. «Может, еще пронесет? Корнеев отходчивый». «Не думаю». «Да ладно тебе! Как-нибудь да будет». Сашка отвернулся к стенке. Ему не хотелось, чтобы Илья видел, как на его глаза набежали слезы. Абрамов вздохнул. «Обижается», — подумал он. «На меня». «Трень-трень!» — вспыхнул экран. Пришло новое сообщение. Мальчишки схватились за телефоны. В общем школьном чате появилось сообщение от Коляна Якобсона. «Призрак существует!» Кира. «Он клюнул!» Илья. «Да, Сашка! Теперь главное, чтобы Марина не подвела!» Кира. «Не подведет!» Илья. «Сидим в комнатах до последнего, не высовываемся!» «Самсон!» Илья подпрыгнул на кровати. «Я же говорил, у нас получилось!» «Погоди радоваться», — остановил друга Сашка. «Вот когда его поймают с поличным, тогда и получится». Но Илью переполняли эмоции. «Дай пятюню!» Он подскочил к Сашке и со всего маху хлопнул по ладони, отчего тот даже закачался. «Тихо ты!» Сашка впервые за долгое время улыбнулся. «Радуемся, но осторожно». «Да ну тебя, Самсон!» Илья сел на кровать, сделавшись серьезным. «Прости, а? За ключ, за это все. Если бы я не...» Сашка махнул рукой. «Хватит. Мы все делали вместе. Решали вместе, рисковали вместе. Я бы сам без тебя ни за что бы не осмелился. Так что, если нас и выгонят, то как команду. Не вини себя, ладно?» Илья пытливо взглянул на него, потом хмыкнул. «Все пучком. А и не выгонят нас. Сегодня наш день. Сегодня Колян вылетит. Причем гарантированно». «План у нас и правда шикарный», — сказал Сашка. «Все продумано. И главное, без нас, без лишних движений. Пусть все произойдет само». «Ага». Илья снова вскочил. «А ты, Самсон, гений. Ты наш Шерлок. Нет, даже круче. Ты наш Сашлок». «Ужас», — ответил Сашка, передернув плечами. «Больше так не говори». «Ладно, ладно. Кроме шуток, ты самый умный детектив, которого я знаю. Даже Кира бы это подтвердила, если бы не была занята мысленной шахматной партией с самим судьей Корнеевым». Они оба рассмеялись. За дверью в коридоре было тихо. Туман за окном постепенно рассеивался. Школа просыпалась. День только начинался. Но они знали, самый главный ход сделан. Осталось ждать. И это ожидание уже не было гнетущим. Оно держало на плаву, потому что внутри зародилась надежда и вера в себя, в команду, в то, что все было не напрасно.